Глава 26. Андрей. Пустота в квартире сейчас особенно ощутима. Раньше она меня не напрягала, но и я столько не проводил времени дома. Ужинал по обыкновению у родителей, в выходные тусовался с товарищами или выезжал с подопечными на соревнования. А теперь даже мать с отцом заметили, что меня выталкивать не приходится, испаряюсь сам. Я бегу домой, все еще надеясь, что у подъезда увижу ее байк или же сидящий на корточках под дверью. Все это полный бред. Нужно просто суметь отказаться от нее. Не потому, что мне все равно, а потому, что все равно ей. Шаркаю глазами по пустым стенам. Стоит, наверное, что-то купить в квартиру, создать видимость уюта и занять себя делом. Начать необходимо с часов с гонгом или вылетающей кукушкой, чтобы ходили шумно, а били громко. Ворочаюсь до полуночи, не находя себе места. То включу кондей, то выключу. Мне то душно, то морозит. Пялюсь в потолок, считая минуты до рассвета. Что-то вязкое не дает мне покоя. Мучает, словно ночная зубная боль. Короткий удар в дверь. Такой... будто боясь разбудить, но чтобы непременно разбудить. Подскакиваю с постели. Сижу, навострив уши, как домашний пес. Прислушиваюсь к звукам, решая, что, может, почудилось. Может, желание увидеть ее настолько огромно, что подкидывает мне миражи. Еще один удар чуть смелее. Нет, не послышалось. Бросаюсь в прихожую. Подскребущие звуки ногтями точно нагулявшаяся кошка просится в дом. Не забочусь о том, что на мне надеты одни лишь трусы. Не спрашиваю, кто. Просто распахиваю дверь настежь. Она стоит, скукожившись, обнимая себя руками. Смотрит глазами испуганными, словно не верит, где она находится и кто перед ней. Потекшая высохшая тушь скручивает нутро, когда понимаю, что она плакала. Алиса Коваль плакала. «Алиса?» Она бросается мне на шею, еле успеваю поймать, сбивая с ног. «Поцелуй меня, слышишь? Поцелуй немедленно!» Требует, опаляя мое лицо ледяным дыханием. Сама припадает и терзает мои губы. Это не похоже на поцелуй. Это похоже на отчаяние, на крик, рвущийся из груди. Я не понимаю, что происходит. Отцепляю Алису, хватая за плечи и смотрю в глаза, которые она от меня прячет, словно я смогу прочитать в них правду. «Противно?» — скалится Коваль. «Мне тоже противно!» Надсадно орет на весь подъезд и вырывается из моей хватки. «Шлюх не целуют, да, Юдин?» «Черт!» — переполошит сейчас весь дом. Сжимаю сильнее и втягиваю в квартиру, закрывая за нами дверь. «Что она несет? Что, твою мать, происходит? Выпусти меня, Юдин! Я шлюха, а ты весь правильный, особенный! Вышвырни меня нахрен из своего дома!» Ее истерика кружит голову. Я не знаю, что делать в подобных случаях. Я от этого злюсь на себя и на нее. Хватаюсь за волосы, со свистом выпуская воздух из легких. «Что происходит, твою мать?» «Алиса, что случилось?» Я говорю тихо, боюсь говорить громче. Не знаю, что от нее ожидать, а выдергивать из зажатой в руке гранаты чеку опасно для нас обоих. Мое сердце скачет галопом, подпрыгивая на кочках. Алиса смотрит на меня с враждебностью, будто ненавидя весь мир. А потом эмоции резко меняются на ее лице, делая его пустым и стеклянным. Приваливается к стене и отрешенно стекает по ней тягучей глиной. Смотрит в одну точку, не моргает и словно не дышит. Подхожу ближе и сажусь рядом. В квартире темно, но ночное освещение двора пробивается в окна и позволяет видеть друг друга. Она не плачет, просто сидит, уткнувшись взглядом в стену напротив. У меня внутри кипит ярость. Жгучая ревность, злость, беспомощность бурлят в моих венах. Если ее кто-то обидел, я убью этого несчастного нахрен. Заставлю вымаливать прощение, окуная мордой в кислоту. Что случилось? Твердо даю ей понять, что мне важно это знать. Она мне важна. Хочешь помочь? Поворачивает голову и смотрит испытывающе. Хочу. Отвечаю невозмутимо. Хочу и должен, иначе сгорю заживо. Тогда займись со мной сексом. Если это шутка, то... Черт, это не шутка, когда Алиса перекидывает ногу и усаживается на меня верхом. На автомате мои руки обхватывают ее талию. Алис, давай поговорим. Перехватываю руку, ползущую под резинку трусов. Поговорим, блин, пока я еще соображаю. Заткнись, Ютин, шипит Коваль, кусая меня за кадык. Просто сделай, о чем я тебя прошу. Понимаю, что должен остановиться. Понимаю. Но как же велик соблазн, когда ее губы вовсю жадничают по моему лицу. Обхватываю тонкий упрямый подбородок и заставляю посмотреть на себя. Глаза в глаза. Что там в тебе намешано? Каким опасным вирусом обладаешь, что заражаешь меня молниеносно? Опускаю взгляд на губы, которые просили поцелуя. Приближаю к себе ее лицо. Она дышит мелкими рваными вдохами и болезненно морщится, когда соприкасаемся носами. Боится и ждет. А когда поверхностно прикасаюсь к верхней пухлой губке своим жадным ревнивым ртом, закрывает глаза со стоном. Целую нежно, медленно, мучая, распаляя. Пусть знает, что можно и так, что нужно так. Без грубости и принуждения, любя, не торопясь, отдаваясь чувствам. Пусть только моим, но и хватит для нас обоих. А потом она догонит. Она обязательно меня догонит. Мои скулы задевает прохладная капля. Она просачивается между нашими сомкнутыми ртами и оседает на моей губе. Чуть отстраняюсь и слизываю языком. Она соленая. Скупая, робкая слеза. Не останавливайся. Отчаянно просит, когда отлипаю, чтобы подняться. На крышке стиральной машинки у нас было. На полу в прихожей не будет. Я хочу в постели. Я хочу ее в своей постели. Чтобы простыни впитали запах ее тела. А подушка — запах волос. Чтобы стоны отражались от пустых стен. И разносились по комнате эхом. Как можно остановиться, когда она пахнет пряным возбуждением? Тяну Алису за руку, поднимаю. Подхватываю под ягодицы и несу в спальню. Она пьянит меня взглядом, и я чувствую себя рабом ее запаха, голоса, тела. Опускаю девушку на постель. Алиса нетерпеливо хватается за мои боксеры, но я пресекаю. Сегодня будет так, как она заслуживает. Медленно, чувственно, тягуче нежно. Она заслуживает быть отлюбленной, а не оттраханной в кабинке туалета. Тш. Успокаиваю жалостливые похныкивания. Осыпаю мелкими поцелуями шею, ключицы. Снимаю с нее футболку. Сбрасываю бюстгальтер. Следом джинсы. Белье. Не оставляю ни единого, ни обласканного миллиметра. Стиснув зубы до боли, договариваюсь с собственным членом терпеть. Мои короткие волосы на затылке шевелятся, когда пробую на вкус ее желания и покрываюсь испариной от запаха ее удовольствия. Я люблю ее долго, прогоняя страхи и невысказанные слова. Приказываю забыться и забываюсь сам. Отдаю ей всего себя, с недостатками и достоинствами. Прошу довериться и остаться, сдаться, наконец, и позволить себя любить. Пойдешь со мной к другу на день рождения? Размеренно поглаживаю ее мягкий плоский живот. Мы лежим боком и смотрим в окно. На одной половине опущены жалюзи, в другой трепещет москитная сетка. В комнате нет штор. и ничего, кроме кровати и нас, наполняющих спальню жизнью. Не знаю, зачем спросил. Глупость, конечно. Но Алиса сейчас такая расслабленная и близкая. Прижавшись спиной и круглой попкой к моему паху, лежит на сгибе моего локтя. Я дышу ее волосами, пахнущими первыми ландышами. И этот запах целебнее действия лечебных трав. Разнеженная. Она очень женственная. В ней нет былой агрессии, дерзости, протеста. Она выглядит как женщина, которую любят. Знаю, что опрометчиво мог нарушить этот фантастический момент и запросто получить билет на поезд, направляющийся в задницу. Но слова Саши такие заманчивые, что я не мог не попробовать. «Когда?» — вдруг спрашивает. Замираю, закрываю глаза и приказываю себе не двигаться, чтобы не спугнуть. «В субботу». «Где?» «В галактике». «А во сколько?» 7. Не дышу. Жду, когда в меня полетит. Юдин, ты придурок. Но слышу мерное тихое сопение. Ее грудь медленно вздымается под моими руками. Еле уловимый сап и легкие вздрагивания тела подсказывают, что дикая кошка уснула. Трогаю за плечо и аккуратно разворачиваю к себе. Я хочу смотреть, как она спит. Не желаю пропустить ни одной прошмыгнувшей эмоции. Хочу видеть, как трепещут ее ресницы во сне. Точно невесомый взмах бабочки. Хочу представлять, что так может быть каждую ночь, а не ловить ее каждый раз, как воздух руками. Вот она. Я ее вижу. Светит такая яркая и манящая, как радуга. А дотянуться все равно не могу. Вроде бы близко. Только осталось привстать на носки. Тянешься, но ловишь мираж. А если все-таки мне удастся поймать, что делать с ней дальше? Что ждать от нее? Мороза или сожжения? Как не сломать друг друга? Как привязать, не ограничивая? Как оставить свободной, не отпуская? Провожу по волосам, по упрямой линии носа, очерчиваю губы, заправляю за ушко выбившуюся прядь, мешающую рассматривать любимое лицо. Не удержавшись, целую подбородок, щечку, висок. Как же мне хочется тебя забрать себе. Настоящую. Окутанный мыслями и теплом ее сна, незаметно проваливаюсь в дремоту. Я еще слышу Алискино размеренное сопение, слышу фоновый шум в открытом окне, а потом уплываю в темную бездну. Слепящее солнце раздражает, выдергивает из грез, в которых я упоительно плавал. Разворачиваюсь на спину и по привычке вытягиваю руки в стороны, стараясь взбодрить сонное тело. Пустота постели бодрит эффективнее. Шарю глазами по кровати, трогаю простынь, раскрытой ладонью, будто ищу микроскопическое перышко, которое сложно заметить. Прислушиваюсь к звукам. Тишина. Скакиваю обнаженным и вихрем проношусь по комнатам, ощущая клокочущую тревогу, панику и злость. Ее нет. Она ушла. Как кошка, не принадлежащая никому, блуждающая сама по себе и не дающая ничего, ни надежд, ни обещаний. Вколачиваю кулак в дверной наличник, разбивая костяшки в кровь.